Глава 11. Я видела Харрисов перед лекцией. Они стояли на улице, но я и не думала к ним подходить. Сейчас нельзя было сказать, что они меня бесконечно пугают. Дастин был прав. Боишься сильнее того, чего не понимаешь. А дальше уже проблема в другом. Уложить все в голове и принять как есть. Вот именно потому, что на это требуется время. Я пока и не хотела общаться с Дастином. Притом, незаданные вопросы и неполученные ответы терзали все сильнее. Особенно, когда Таши и Пола не было рядом. С ними как-то сразу становилось проще. Вот же люди, которые тоже ни черта не понимают. Ни черта не понимать всегда лучше в компании. Но мы учились в разных группах, и потому я была вынуждена оставаться наедине с собой. Дастин мне по-прежнему нравился до сжимающегося сердца. И если он направлялся ко мне, то я сбегала, как последняя трусиха. Невозможно принимать взвешенные решения, если человек до сих пор вызывает в тебе эмоциональную бурю. Человек ли? Ну, они очень настаивали на этом. Якобы могли быть одним из сильнейших существ, но предпочли стать людьми. План совсем немного провалился, но тем не менее они теперь два разных и намного менее сильных существа, чем могли бы быть. В то, что они давно не являются одной сущностью, убедить себя оказалось просто. Кейн и Дастин в самом деле только внешне похожи. У них разный характер, разные пристрастия, разный ход мыслей. Это две разные жизни, не одна. И все равно я никак не могла заставить себя думать о Дастине как об обычном человеке, приправленном некоторыми суперспособностями. Любить его как раз проще простого. А дальше-то что? Свадебные колокола и куча детишек? А если эти детишки начнут почковаться на моих глазах? В последнюю очередь хотелось бы оказаться на месте Розмари, произведшей на свет дьяволёнка. А полумеры в наших отношениях повстречались и расстались, как это часто случается, представлялись с еще большим трудом. На факультатив по международному частному праву я пришла позже обычного и намеренно не направилась к последнему ряду, где уже сидели близнецы и Таша. Кейн в этот момент что-то ей говорил или выспрашивал. Таша, конечно, растворялась в ощущениях от его близости. Зачем он пудрит девушке мозги? Ах, да, это же его природа. Села в середине и сразу шепотки за спиной. Поссорились? Ну а как могло быть иначе? Она ему все равно не подходила. Пусть. Хоть какая-то радость окружающим. В пятницу устроили вечеринку. Вот так решили помянуть Ричарда. Единственным известным студентам способом. Коменданты общежития и другие работники не слишком препятствовали, сами понимали, что напряжению нужен выход. И уже через пару часов многие забыли о трагическом поводе, вытащили колонки перед центральным корпусом и подвыпившие начали веселиться. Мы с Ташей тоже веселились и пили, и не считали это неправильным. Надо показать всем демонам и злым духам, что жизнь продолжается. Харрисы были поблизости, но я осознанно их избегала. Наблюдала за Ташей. Та вышла в центр танцпола и поплыла. Ее танец полностью отражал всю ее натуру. Она закрыла глаза и медленно водила руками по воздуху. Кто-то смеялся, кто-то передразнивал ее, но Таше и дела до того не было. Это не от недостатка комплексов, это от переизбытка медикаментов вкупе с алкоголем. У меня желания танцевать не было. Я присела на скамью рядом с Полом и доверчиво положила голову ему на плечо. Мне казалось, что для наших отношений это естественно. Но Стивенсон буркнул: «А они меня потом за это не убьют?» «Кто?» «Вот ты тупая, Райс! Харриса, конечно! Вон, хмурится как!» «Дастин в тебя влюблен, а Кейн готов за брата всех подряд на фонарных столбах голыми вешать. Интересно, кто из них страшнее?» Я только взгляд скосила на мгновение. Кажется, Дастин на нас даже не смотрел. И голову не подняла. Мне плевать. Пусть что хочет, то и думает. А правда, кто же из них страшнее? Я очень много размышляла об этом и теперь склонялась к мысли, что они все же принципиально разные в изначальных предпосылках. Смерть приемных родителей я вообще не отнесла бы к убийствам, несчастный случай. И с Тайсоном все было не так однозначно. Про других упомянутых я не знала, но мне казалось, что и там вина Дастина очень опосредованная. Есть разница в намерениях. Кейн намеренно причиняет другим боль. Дастин стремится к пользе. Думаю, что намерение и необходимо рассматривать в первую очередь. Дастина схватили девчонки и потащили в круг. Он при этом смеялся. Кейну удалось увернуться. Почему же Дастин поддался, да еще с таким весельем? Мне стоит только подойти, потянуться к его губам? Это меня и тревожило больше остального. Воспоминания о его поцелуях, всегда бесконечно нежных, о его руках, обволакивающих лаской. Я чувствовала себя желанной, когда была с ним. Усилием воли заставила себя отлепить от него взгляд. Заметила, что Кейн уходит в темноту. Встала и уверенно направилась за ним. За корпусами музыка и голоса слышались отчетливо, но стало не по себе. «Кейн!» – позвала я, поскольку потеряла его из виду. «Кейн! Что?» Вскрикнула и подпрыгнула на месте. Два синих огонька прямо рядом со мной. Я протянула руку и махнула под ними. Ничего, просто воздух. Огоньки отдалились и за секунду будто обросли всем остальным. Кейн стоял теперь в шаге от меня. «Ты меня преследовала с целью научных опытов?» «Я тебя преследовала с целью поговорить», — ответила уверенно. «Меня разрывает изнутри от накопившихся вопросов. Задавай их Дастину, Лорен». И пошел дальше. Потом свернул. Он явно направлялся в тот самый подвал, в котором когда-то меня запер. Я бегом догнала. «Не могу ему, с ним мне сложно». Внутри помещения было еще темнее, чем на улице, но я нырнула следом. Выдохнула, когда впереди зажглась тусклая лампочка. Откуда же мне было знать, что и здесь есть электричество? Огляделась. Помещение огромное, но я это и сразу предполагала. Какой-то склад со старой мебелью. Но все не разглядишь. Свет выхватывает только часть. Я сразу ринулась поближе к желтому кругу. «Что это за место, Кейн?» «Здесь тоже живут ангелы-демоны?» «Не знаю», — он неопределенно посмотрел вокруг. «Мы их или не видим вовсе, или они прячутся от нас. Вот ты мне и скажи, тут живут духи?» Я прислушалась к ощущениям. «Нет, по крайней мере, я ничего такого не чувствую. Тогда зачем ты здесь?» «Устала от шума. Это мое место. Если я остаюсь на ночь в кампусе, то прихожу именно сюда. Здесь нежилое здание, и другие не видят кошмаров, пока я сам отсыпаюсь. Дастину проще, Дастин может оставаться у любого из друзей в общежитии. Я теперь разглядела старый потрёпанный диван у стены. То есть ты специально отдаляешься от других? Значит, не такой уж ты и плохой?» Неуверенно заметила я. Кейн пожал плечами. «Это чувство самосохранения. Люди очень быстро связывают мое присутствие и свои кошмары. Дастин видит лучшие варианты будущего, я – худшие. Остальные рядом с нами видят разные сны. Но именно я оказываюсь каким-то образом виноват». «Так у нас не просто сны?» – заинтересовалась я. «Будущее? Оно всегда оказывается где-то между. Сказал же, мы видим крайние варианты». Я шагнула к нему ближе. Кейн почему-то немного отступил. «Дастин видел во сне меня, нас с ним вместе. А ты? Ты меня тоже видел?» «Так сразу и не вспомню». «Кейн, что ты видел?» «Ты не захочешь это знать». «Наверняка речь о смерти. Это всегда худшее из вероятностей. Но он прав. Мне такая информация ничем не поможет, особенно если будущее всегда где-то между». «Ты видишь самое худшее и о себе, и о близких», — вслух размышляла я. «Не представляю, как с этим жить». «Привык». «Ладно, Лорен, я провожу тебя обратно. Не броди по темноте одна, раз духи тобой заинтересовались не меньше, чем мой брат». «Подожди!» — вскрикнула я и не позволила ухватить себя за локоть, чтобы выпроводить. «У меня еще много вопросов, и мне легче говорить с тобой, а не с Дастином». Он устало махнул рукой и уселся на диван, раскинул руки по подлокотникам. «Ты не просто не хочешь с ним говорить, ты пытаешься от него отвязаться, убеждаешь себя, что никакой влюбленности за такое время возникнуть не могло, ее тебе внушили». «Так внушили?» Я прищурилась. «Нет, признай уже, что так бывает, когда люди очень подходят друг другу». Я пока не была готова к этому, потому оправдывалась. «Возможно, но лучше, чтобы я была в этом уверена. Я только потому избегаю твоего брата». «Ладно бы просто избегала, ты треплешь ему нервы. Нарочно заигрываешь со Стивенсоном». Я опешила. «Я не заигрываю, просто мы сдружились, и вот...» «Ты ведь будешь не против, если Дастин тоже с кем-нибудь так же сдружится?» Он говорил язвительно, но при этом улыбался. «Или ты мечтаешь держать его на поводке, но и к себе не подпускать?» Спрашивает, исходилась бы я ревностью, а отчего еще мне было бы так неприятно смотреть на смеющегося в компании девчонок Дастина? Но я быстро нашлась, чем ударить в ответ. «А сам-то? Зачем ты обнадеживаешь Ташу?» «Она потрясающая». «Это так. Но разве она нравится тебе как девушка?» «Нет, она просто потрясающая». «Вот. А у нее-то в голове что происходит? Не думал об этом?» «Я видела, как на факультативе ты повернулся к ней и чуть ли не обнимал». «Теперь ты и меня ревнуешь, не только Дастина?» Кейн просто надо мной издевался. Я стояла перед ним, попыталась успокоиться, взаимными упреками ничего не добьешься. Лучше быть серьезной и откровенной. «Послушай, Кейн, я действительно влюблена в твоего брата и действительно не знаю, что с этим делать». «Зато я знаю», – перебил он, – «пойти прямо сейчас к нему и повиснуть на шее, а потом ехать к нам домой, там извиваться так, как никогда раньше не извивалась. Уверен, вы оба останетесь довольны». «Кейн». Я старалась не говорить сквозь зубы, но он умел раздражать, как никто другой. «Я сейчас не об этом говорю. Пойми уже мои сомнения. Я влюбилась в Дастина, потому что он похож на мечту, понимаешь? Любая на моем месте влюбилась бы в мечту. Нет других вариантов, даже толком не узнав. Но давай уж на чистоту. Если бы ты, например, с первого же дня меня не оттолкнул, если бы ты подошел, если бы ты меня так же целовал, то сейчас я была бы влюблена в тебя, потому что вы похожи на мечту одинаково». «В меня?» – не понял Кейн. Меня это удивление рассмешило. «Конечно, если говорить только о внешности, ни для кого не секрет, что ты точно так же красив. А ведь я только во внешности влюбилась. Я совершенно его не знала, чтобы проникнуться им как человеком. Или кто вы там есть?» «Человеком», – выбрал он. «Но все же поступки решили, кто из нас красивее». «Решили, но этого недостаточно. Теперь понимаешь причины моей неуверенности?» Он за долю секунды оказался прямо передо мной, заставив отшатнуться. В глазах мелькнуло синим. «Какой еще неуверенности? Ты всерьез выбираешь между мной и им?» «Нет же, я сомневаюсь, что мои чувства настоящие, а не просто реакция тела на красивое лицо. Вот я сейчас смотрю на тебя и вижу то же самое лицо. Но в тебя я не влюблена. Так где проходит эта граница? Как мне определить, где настоящее?» Он застыл, потом сказал медленнее, чем обычно. «Наверное, там, куда тебя тянет». Я задала себе этот вопрос. Меня тянуло к Дастину. Этот факт невозможно отрицать. Но сейчас, когда Кейн стоял вот так близко... Я была бы не против узнать, как целует он, но то, чтобы осознанно этого хотела, я просто была бы не против. Невольно посмотрела на его губы. «Убирайся отсюда», – очень тихо, почти неслышно сказал он. «Кейн», – я не могла закончить мысль, сердце бешено застучало от его тихого голоса. «Я не имела в виду то, что ты мне нравишься. Я не точно выразилась. Ты мне совсем не нравишься. Учти то, что я слышу, как стучит твое сердце и как ты дышишь. Это просто волнение. Или страх. Или страх. С облегчением ухватилась я за предложенное. Ты умеешь пугать, Кейн? Не нравлюсь? Ни капли. Хорошо. А то я зря, что ли, тебя тут запирал». Он вдруг легко улыбнулся и отступил. «Не будем ссориться, Лорен. Я не собираюсь ссориться с девушкой брата». «Я ему не девушка!» Теперь и я нервно рассмеялась. «Но ссориться с тобой тоже не хочу. Я провожу тебя к остальным». «Да», — шагнула к выходу. Замерла, когда Кейн выключил свет, но он шел следом. И ты приглашаешь Дастина танцевать. Этого хватит, чтобы ты стала снова его девушкой. Нет уж, танцевать я не намерена. Почему? Даже не пытайся меня убедить, не выйдет. Кажется, ты так и не поняла мою природу. Раз осмеливаешься бросать мне вызов, самка человека. Я ответила со смехом. Не буду танцевать, самец демона. Хоть что делай, не буду. Вообще терпеть не могу танцы. А уж танцы на поминках – это слишком. Он вдруг схватил меня за локоть и рванул на себя, разворачивая. Одной рукой притянул за талию, вторую отвел вбок. Я задохнулась от неожиданности и повиновалась, когда он плавно повел меня в сторону. А заявляла, что не будешь. Усмехнулась, но от его близости стало не по себе. «Кейн, тебе кто-нибудь говорил, что ты невыносим?» «Все? Потому скажи мне что-нибудь новенькое». В наших плавных движениях я ощутила нарастающее напряжение. Почему не оттолкнула? Я ведь даже не пытаюсь сопротивляться. Внушает? «Ты невыносим!» — у меня голос сбился. Он тут же отстранился, а потом нагло подтолкнул меня к выходу. На улице недавнее ощущение быстро выветрилось. Музыка впереди звучала все так же громко. «А в тебе, Лорен, очень много от демонов. Ты умеешь искушать». «Я тебя не искушала, не придумывай!» «Я тоже делаю это неосознанно!» «Не придумывай!» — сказала. «Вон, Дастин! Держи меня пятеро! Он соблазняет мою Ташу!» Я не сдержала усмешки. Дастин в самом деле танцевал рядом с Ташей и даже каким-то образом попадал в ее странный ритм. Вдвоем они напоминали огромные водоросли, распускающиеся в океане, где музыка не важна. И неизвестно, кто кого заарканил. Он понял, что пробьется ко мне через Ташу, или Таша за неимением под рукой Кейна решила довольствоваться заменой. Она, заметив нас, тут же остановилась и помахала рукой. Я кивнула в ответ. «Теперь они шли к нам, никуда не сбежишь. Вот и как держаться на расстоянии от парня, если с одной стороны соседка, а с другой его брат так и толкают нас друг к другу? Еще два шага, еще две секунды – и я больше не смогу сопротивляться». Дастин остановился передо мной, и весь мир вокруг перестал существовать. Даже музыка будто стала тише. «Лорен, кажется, нам уже пора поговорить». Я на секунду прикрыла глаза, чтобы поймать это ощущение. Вот сейчас я счастлива. Мои мысли мечутся, эмоции зашкаливают. Я ничего не понимаю в происходящем, но я совершенно глупо счастлива. «Дастин, внуши мне что-нибудь». «Зачем?» «Хочу почувствовать это на себе». Он улыбнулся. «Ты сама попросила, обними меня». Мои руки тут же коснулись его плеч, переместились выше и обвили шею. Дастин немного наклонился, чтобы спросить. «Ну и как?» «Не знаю. Я понятия не имею, внушил ты мне это или я сама хотела. Не могу уловить, в чем разница». «Внушил, потому что ты хотела этого сама. В смысле, это всегда так работает, как сильный толчок, но в выбранном направлении. Если бы ты вообще этого не хотела, то, возможно, все равно выполнила бы. Но с заминкой или без этой радости в глазах». «Тогда внуши мне что-нибудь, чего я не хочу». «Экспериментируешь?» «Да. Вдруг на будущее пригодится». «Хорошо. Я сейчас тебя поцелую, и ты мне не отвечай». Он коснулся моих губ. Я закрыла глаза и податливо приоткрыла рот. Я не отвечала, не делала больше никаких движений, но наслаждалась. «Нет, проверять надо на чем-то другом. Потом придумаю, а пока я позволила себе раствориться в накопившейся за несколько дней нежности». «А теперь делай то, что сама хочешь», – прошептал, едва оторвавшись. Я поднялась на носочки, чтобы быть к нему еще ближе. Я зарывалась пальцами в его волосы и прижимала к себе. Наверное, я просто не способна от него отказаться теперь, когда все уже так определено. «Лорен, ты будешь моей девушкой?» «Снова». «При одном условии. Больше никаких тайн». «Больше никаких». До самого рассвета мы гуляли или сидели на скамье. Студенты вокруг расходились. Таша ушла. Стивенсон согласился ее проводить, хотя и не жил больше в женском общежитии. Кейна я вообще не видела. Все стихало и светлело, а мы все никак не хотели друг друга отпускать. «Дастин, расскажи мне еще про двоих. Кейн говорил, что были еще двое, те, которые погибли по твоей вине». Он вздохнул. «Женщина. Жила по соседству. Ее муж избивал. Однажды забежала к нам, спасаясь. Я ей сказал бросать его, уматывать куда угодно. И когда она собирала вещи, он ее молотком». «Подожди, но такой же совет дал бы любой здравомыслящий человек. В чем твоя вина?» «В силе убеждения. Она не ждала подходящего момента. Она решительно направилась домой и, может быть, даже не выбирала слов. Она должна была уйти, но, скорее всего, могла уйти иначе». Я кивнула понимающе, но при этом не разделяла его чувство вины. «Виноват не Дастин и не та бедная женщина, а ее ужасный муж. Кстати, а не был ли он таким ужасным именно потому, что по соседству жил еще и Кейн? Но говорить о том сейчас не хотелось. А еще? Вот это самое сложное. Ребенок разбился после того, как я посоветовал ему поверить в себя. Ты уверен, что это связано?» «Нет, Лорен, не уверен. Как видишь, все эти случаи могли произойти и сами по себе, но именно я оказывался где-то поблизости. Когда я разделился, в смысле, когда мы с Кейном разделились, то единственным моим желанием было быть просто человеком. Разве человек чувствовал бы свою вину в том же случае? Вряд ли. На самом деле, я после этих рассказов видела в нем больше человечности, чем в большинстве своих знакомых. Не зная Дастин о своих способностях, даже не заподозрил бы повода для вины. А сколько людей вот так же ежедневно дают добрые советы и при этом никак не связывают с последствиями. Но что простительно обычному человеку, то непростительно тому, кто называет себя абсолютным злом. Зато теперь я понимала его лучше, и мне становилось все проще и проще его любить. Сменим тему. Расскажи о вашей жизни после того, как Харрисы погибли. Вам было 14? Вас снова усыновили? Нет, к тому времени мы уже многое о себе знали. От них нам осталась фамилия, эти имена и очень незначительная сумма денег. В том возрасте мы даже не могли вступить в наследство. Но я шутил про везение в азартных играх. «Это я уже поняла», — усмехнулась. «Кейн может предсказывать худшие варианты развития событий. Я лучший. Не поверишь, как прекрасно это работает в ставках на тех же скачках. В общем, мы не голодали, но, чтобы не привлекать внимание органов опеки, не оставались долго на одном месте. И, конечно, искали любые сведения. В итоге нашли потомственных индейцев, которые рассказали нам про это место». Переехали в Ноксвиль, купили дом в самом конце улицы. Со временем убедили соседей, что когда-то там жила наша бабушка. Люди не любят задавать нам вопросов, если мы этого не хотим. И это я поняла. Кстати, а почему я задаю? Потому что и я, и Кейн в твоем присутствии стараемся не проявлять вообще никаких сил. Решили, только так будет честно. Мне не нужна марионетка. Сейчас можешь не верить, со временем поймешь. «Да нет, возможно, я уже немного понимаю. Время мне нужно только для того, чтобы привыкнуть к мысли, мой парень-супермен». «Я не супермен, Лорен. Я вообще мало что могу, если уж в голливудских масштабах». «Ну да. А кто красными глазами смотрел, когда я сплю?» «Я», — признал он со смехом. «И даже не спрашивай, зачем я там был. Я не собирался тебя пугать». «Зачем ты там был, Дастин Харрис?» «Вот ведь вредная. Зачем?» «Не знаю. Убедиться, что это точно ты, что именно тебя я ждал». «Так это я?» «Чем больше тебя слушаю, тем сильнее убеждаюсь, что ошибся». «Вот ведь вредный!» «Нет, я воплощение добра, забыла. Покажи красные глаза. Ни за что. А у доброты могут быть красные глаза? Эй, ты что, ни разу хомячков-альбиносов не видела?» Я смеялась и сама целовала его. Ну и пусть не совсем человек, зато бесконечно мне нравится. Когда уже утром пришла в комнату, Таша почему-то не спала. «Лорен!» – – зашептала она громогласно. «Слушай, когда ты переедешь к Дастину, можно я с тобой? Боюсь тут одна оставаться». «Боишься или хочешь поближе к Кейну?» – она насупилась. «А разве плохо сразу нескольких целей достигать?» «Наивная моя соседка. Эта влюбленность до добра не доведет. Я вспомнила наш странный разговор с Кейном в подвале, и это почему-то испортило настроение. Таша, я не собираюсь переезжать к Дастину, спи уже. Но если вдруг... Не собираюсь!» Я долго лежала, уставившись в потолок. Слишком много противоречивых эмоций. И снова в счастливые мысли о Дастине вмешивались кадры из подвала. Как-то нелепо все там вышло. Я говорила не о том, не те вопросы задавала. А Кейн оставался самим собой. Он умеет быть раздражающе неприятным. И его привлекательность всегда направляется на непривлекательные цели. Но он завораживающе целостен. Каково это интересно знать, что от одного твоего присутствия людей одолевают кошмары. Вот зачем он обвинил меня в каком-то искушении? Ничего ведь подобного. И этот наш странный танец, который и не был танцем, а лишь его реакцией на мой вызов. Просто Кейн оставался стопроцентным Кейном, умеющим путать мысли и через много часов после разговора. Перевернулась на бок и снова начала улыбаться, вспоминая о Дастине. «Днем позвоню родителям, сообщу, что обзавелась тут самым замечательным парнем. Пусть и они разделят мою радость».